Она приходила, плакала, о деньгах каких-то горевала, какая-то машина у ее знакомого разбилась. Но, между прочим, Маша тоже удивлялась, откуда у Громова могут быть средства. «Да-да, вспомнила», – обрадовалась Краузе. «На кухне они шашлык из кулинарии жарили. Маша говорила, откуда у него средства. Подумаешь, администратор Москонцерта. 80 рублей получает, да еще алименты». «Борода, борода», – мысленно повторял Вадим. «Борода, возможная самодеятельность, Москонцерт. Что-то локатором засечено. Точно на экране есть, но пусть старуха уйдет спокойная, и все вокруг нее пусть будут спокойны». «Может быть, все это не имеет отношения?» – сама перебила свои воспоминания Краузе. Снова чувство неловкого сомнения, недовольство собой выразилось на ее сухоньком, опрятном личике. Видно, ее мучила совесть. Не оговаривает ли она людей? «Наш участковый с нами вчера выяснял насчет прописки. Волкова действительно уезжала, потом вернулась. Я бы, может, не обратила внимания, но когда она вернулась...» Старуха замялась, но тут уж Вадим ее не понукал. Напротив того, с наивозможной непоспешностью похлопал себя по карманам, ища заведомо лежавшие под бумагами сигареты, нашел... закурил. «Она вернулась после происшествия дня через два, через три, наверное, точно не помню. Но помню, что после, потому что спросила меня, сколько может стоить картина, которую украли». «Почему же она именно к вам с этим обратилась?» С долей недоумения в голосе спросил Вадим, покуривая. «А Волкова имеет отношение к живописи?» «Ну что вы!» — обиделась за живопись старуха. «Не могу представить, как она имя художника запомнила. Она совершенно, она убежденно темный человек. Но она знала, что я многие годы работала редактором в издательстве искусства». «Ну и что же вы ей сказали?» «Я сказала, что, на мой взгляд, этому полотну нет цены. В общем, объяснила, что это музейная вещь. Сейчас она опять уехала. Мне прям жалко ее мужа. Он работает и учится. Это истинный подвижник». Тревога в глазах старухи нарастала. Она выговорилась, но никак не могла решить, правильно ли поступила, отважившись сюда прийти. Может быть, все-таки зря? Вот пусть так пока и думает. «Мы вам очень благодарны», – не кривя душой сказал Вадим. «Вы поступили совершенно правильно, товарищ Краузе, и мы вам очень благодарны. Думаю, почти уверен, беспокоиться вам с вашим супругом нечего. Жилица вам, похоже, попалась не из самых достойных, но в конце концов это дело ее мужа. Об ограблении она могла узнать от подружек, что ценой поинтересовалась. Так есть же заземленные люди, которые и луну рады бы оценить. Мужу можно посочувствовать, но не вы ее сватали. У него-то никаких обнов не обнаружилось». «Какое там?» — Краузе махнула рукой. «Рад до смерти, что брюки без манжет стали носить. Обрезал манжеты, а то бахрома образовалась. В дни зарплаты покупает запас пакетов суп-пюре, тем и живет. Когда к ней подружки приходит, он черным хлебом уши себе залепит, так и занимается». «Выбирал бы жену», – подытожил Вадим. «Давайте-ка, товарищ Краузе, я вам все-таки выпишу повестку, чтобы не донимал вас никто, как вы решились, да и почему и с чем к следователю пошли. Я многих для беседы вызывал, но, считайте, и вас вызвал». Старуха просияла, когда Вадим вручил ей повестку. Ясно, понятно, стеснялась расспросов, боялась прослыть доносчицей, да и по существу опасалась навлечь подозрения на безвинных людей. «Если поинтересуются, о чем был разговор, скажите», — спрашивал, — «не проходила ли 2 числа мимо дома Вознесенского, не встретился ли молодой человек с бородой? А, кстати, жилец ваш и Громов не бородатые?» «Что вы, оба аккуратные, оба бритые, а Громов очень хорош собой, красив, ходит, как струна. Сравнение ее не отличалось точностью, однако ж видно было, что Громов и на нее, вполне интеллигентную, близкую к искусству старую даму, произвел впечатление. «Вы спрячьте повестку в сумочку», — посоветовал Вадим. Старуха держала листок в руках, как подарок. Еще раз поблагодарив, он проводил Краузе до двери. Она ушла успокоенная. Гражданский долг выполнила и ни на кого не донесла, поскольку жиличка ее, хоть и без нравственных устоев, но к ограблению отношения не имеет, раз ни о чем таком следователь не спрашивал. «Что ни говори, старуха принципиальная и в своем роде отважная», — подвел черту Вадим, закрывая за ней дверь. Быстрыми шагами вернулся он к столу. Кажется, теплеет, теплеет. Точка на экране локатора обретает объемность. Белый лист, жальце шариковой ручки. Сейчас для себя. Потом он еще раз вызовет Краузе уже для протокола. Итак, Раиса, она же Инна Волкова, Бараненков и Краузе. На Волкову послан запрос. Чернова Мария, местная жительница, подруга Волковой. Евгений Громов, любовник Волковой. Связь свою с ней от родителей не скрывает. Администратор Москонцерта живет в Москве. На него немедленно запрос. Сейчас же найти и вызвать Чернову, пока ей, а следовательно и Волковой, не стало известно о вызове Краузе, пока каждая сама по себе. Чернову сейчас же. Местная жительница, служащая, время рабочее. Пока искали начальника отдела внутренних дел района Шурыгина, Вадим записал на листке. Несчастье, ссора с другом, кто друг, машина, чьи деньги. Майора Шурыгина, за годы службы они не первый раз встречались, Вадим попросил. «Петр Фомич, как можно побыстрее, только не напугайте, чтобы работать с ней можно было. Не в курсе, где Корнеев?» Шурыгин сказал, что сам собирался звонить Вадиму. Материал на Волкову пришел, и Корнеев остался доволен. Во вторую половину дня будет в гостинице. Сегодня опять работал заваренный. «Зацепили», — уже уверенно подумал Вадим. «Видимо, что-то подходящее в цвет, как они говорят, есть. Что даст Чернова? Не может быть, чтобы она, подруга, знала о Волковой меньше, чем старуха-хозяйка. Конечно, лучше было бы сначала посмотреть материал на Волкову, а потом говорить с Черновой. Но, во-первых, надо быстрее, уже как можно быстрее. А во-вторых, абсолютно не исключено, что не только подруга, но научный муж и тот может не знать о прошлом этой Инны Раисы. Сколько таких случаев известно? Не времена трех мушкетеров. Плечи красавицам не клеймят. Очень скоро позвонил Шурыгин. Сообщил установочные данные на Чернову. Лет 19, родилась в Колосовске. Кроме как на выходные в Москву никуда не выезжает. Живет с матерью. Работает в ветнадзоре. Минут через 30-40 придет. Нет, не забеспокоилась. В городе многих вызывали, а у нее подходящий маршрут. Ей, значит, свободных 30-40 минут. Теперь Вадим позволил себе задуматься над тем, что, пожалуй, глубже всего заинтересовало его в рассказе Краузе о вопросе Волковой касательно цены картины. Вадим поднялся и пошел. Пошел шагать по номеру. Пригодно ли объяснение, подсунутое им старухи? Малокультурные люди нередко стремятся все оценить в рублях. Единственно ли возможно оно? Ничуть. Кроме всего, почему вопрос задан не сразу, после распространившихся по городу слухов об ограблении, а через несколько дней, когда у постороннего человека интерес к происшествию мог бы и поостыть? Хорошо, на несколько часов отложим этот примечательный вопрос. До ознакомления с прошлым Волковой. А с чем мы выходим на ее подругу, на Чернову? У нее какие-то неприятности. Возможно, с другом. Кто он? Какие деньги ее беспокоят? С чьей машиной авария? В учебниках подробно объясняется, как следует допрашивать очевидца, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. Любой следователь, каждый инспектор УГРО без конспекта прочтут об этом небольшую, но вполне грамотную лекцию. Вот сейчас Вадим пойдет в отдел, и к нему явится для беседы девица. Кто она? Очевидец или участница преступления? Кто-то же взял у бородатого красавца спортивную сумку с иконой и картиной. Может быть, все-таки была машина? Говорила одна из запрошенных о такси. Если Чернова через Волкову связана с преступниками, то какие с кем неприятности? Почему слезы? Пока у них, у тех, кого Вадим Корнеев вся группа ищет сейчас, пока у тех вроде бы идет хорошо. Чернова пришла вовремя. Спокойная? Почти спокойная. Поправил себя Вадим. Девушка типичная, провинциальная копия с далеких недосягаемых образцов. Но, в общем, все почти так же, как у тех. Синие тени на веках, оловянная помада на губах, длинные прямые дикорастущие волосы. Волосы даже лучше, чем у тех столичных, гуще. И ноги лучше, непременно потолще. Были бы грубые, немного потоньше, были бы модные. А так, в самый раз. Уже загорела, без чулок, одета крикливо, но очень-очень недорого. «Садитесь», — сказал Вадим, указывая на стул напротив стола. Она села, сразу прошлась взглядом по бумагам, увидела бланки. На все первые вопросы — имя, отчество, предупреждение о даче ложных показаний и так далее — отвечала с невозмутимой готовностью. Вадим писал редко и коротко, взглядывая на Чернову. Он не мог бы сейчас сформулировать, в чем ощущались ее напряжение и настороженность, но поручился бы, что они были. Разве что в подчеркнутом спокойствии. В 19 лет на первом в жизни допросе, может быть, следовало хоть чуть взволноваться? Тем более нервозность должна быть повышена, у нее не все ладно, она часто плачет. Вадим положил ручку, удобно оперся локтями на подлокотники. Теперь они смотрели друг на друга. Но Вадим оглядывал ее кофточку, юбку из кожзаменителя, сумку модную с бахромой, руки большие, некрасивые. Она следила только за его взглядом. Он задал ей вопросы, которые задавал многим колосовцам. Каким маршрутом ходит, да и не видела ли она в тот день? Наверняка она слышала от кого-нибудь о таких его вопросах. И ответы получил такие же, как от многих. Ходит по Гагаринской, про кражу слышала. Про то, что многих вызывали, тоже знает. Вадиму показалось, с каждой фразой она становилась естественней, проще, видимо, успокаивалась. Можно думать, к ограблению отношений не имеет. Откуда же первоначальная настороженность? Или она опасалась чего-нибудь другого? «Ну хорошо», — помолчав, сказал Вадим. «А как теперь с машиной?» Чернова ответила очень не сразу. Она растерялась. Но если вопрос слишком не в цвет, ей бы удивиться и переспросить, какая, мол, машина. А если в цвет, то не надо давать ей времени. Пойдем дальше. «Да как же вы считаете, теперь получится с машиной?» Уже настойчиво повторил Вадим. «И есть ли, по вашему мнению, какая-нибудь связь между машиной и деньгами?» Вадим ждал. Опять-таки, она могла удивиться, не понять, переспросить и о машине, и о деньгах. Чернова как-то осела на стуле, сгорбилась, что ли, отвела от Вадима глаза, но совершенно очевидно, не с целью скрыть их выражение. Она приняла вопрос как должное, неприкрыто обдумывала что-то, и размышления были не из веселых. В какой-то момент Вадима взяла опасение и не начала бы плакать, истерить. Кто знает, куда попадают его вопросы – в царапину или в рану. Только несведущие полагают, что от человека, потерявшего контроль над собой, легче получить ценные показания. Не дай бог допрашивать расслабленного или перенапряженного истерика. Такого может наговорить, что потом никакие свидетели на истину не выведут. Нет, к счастью, обошлось без истерики. Чернова подобралась. Вадим откинулся на спинку стула, с удовольствием закурил. Подумал, Все идет, кажется, нормально, но хватит уже ей размышлять. И в эту минуту, подняв на него глаза, Чернова сказала печально. «Ну как же нет связи? Машину-то разбил, а деньги он где теперь возьмет? Правда, машину, когда брал, говорили, что машина старая, да надо в капремонт, да такая вообще не нужна». «Да ведь это одно дело обещать, а другое дело, когда разбил», — ставил Вадим. Чернова невесело оживилась. «И вы так думаете? Вот и мама боится. Неужели могут взыскать?» «Подождите, Маша, насчет взыскания». По-деловому, но с внимательным расположением, как говорил бы нанятый ею адвокат, сказал Вадим. «Если с чего взыскивать, он же немного зарабатывает». Вопрос такой смело можно было задать. Ничтожен шанс, что машину разбила женщина. Человек, разбивший машину, как-то близок к Черновой, а, судя по ее наряду, состоятельных близких у нее нет. Кроме того, согласно старому афоризму, все довольны своим умом, никто не доволен своим состоянием. Словом, определение «немного зарабатывает» должно подойти. Но тот, кого подразумевала Чернова, должно быть уж очень немного зарабатывал, потому что она, забыв про окружающую обстановку, истово возмутилась. «Ерунду он зарабатывает, и заработать не стремится. Как с армии вернулся, 5 мест переменил, баянистом в Доме культуры взяли. Ну и пусть бы баянистом, так нет же. Все думает, он большой артист, его ждут великие дела, а сам денег у людей нахватал-нахватал, весь в долгах, матерям и то должен». «Все-таки слезы у нее близко», — подумал Вадим, — «надо поосторожней». «Сколько же у него матерей?» — улыбнулся Вадим. Она улыбки не приняла, лицо у нее пошло пятнами. «Ну пусть бы у своей, уж она несчастная, ее все соседи жалеют. У моей 20-ку не погнушался. У меня 840 занял. А теперь где уж их?» Голос ее оборвался. Она все-таки потихоньку заплакала, как, очевидно, плакала, едва вспоминала о деньгах. Вадим ей не мешал. Она достала из сумки платок, вытерла покрасневший нос, успокоилась. «С чего завязалось дело с машиной? Почему вы не отговорили его?» — попробовал Вадим. «Я бы, может, и отговорила, если б не Женя. Все вообще с Женей началось. Женя для него бог». «Это Громов, что ли, из Москонцерта? Красивый парень, не отнять». «С лица не воду пить». Со своей колокольни, оценивая события и не отвергая вековую мудрость, быстро возразила Чернова. «Громов вот обещает, обещает, а я пока толку не вижу. Уж на что рестораны люблю. А знала бы такое дело, не пошла бы тогда в ресторан». «Ну что такого особенного было?» — сказал Вадим, вытряхивая в корзину пепельницу и только для Черновой взглянув на часы. Для себя-то он знал, что разговор только начинается. Она отметила взгляд, и напоминание о времени ее не обрадовало. Она намеревалась, очевидно, извлечь из их разговора какой-то свой интерес, касающийся пока неизвестной Вадиму машины и примерно определившихся денег. Она начисто забыла, по какому поводу ее вызвали. Для нее все шло по принципу «голодной к уме, хлеб на уме». «Особенного вроде и не было», — согласилась она. «Вы вспомните да расскажите потолковее, а то мне тоже трудно мнение свое составить». С Женей они познакомились в Доме культуры. Володя как-то приходит и мне рассказывает, что познакомился с представителем Москонцерта, замечательным человеком. У него мать артистка, квартира в Москве. Он угостил Володю пивом в буфете. Володя ему рассказал, что баян у него так, для времяпрепровождения. А вообще-то он хочет учиться петь. Представитель, дескать, пообещал, что подумает, у него большие связи. Но Володя сказал, я мимо ушей пропустила. Мало ли кто что обещает. А Женя еще приезжал по своим делам. Опять они встречались. А потом оказалось, что Женя с Инной дружат. В Колосовске Женя с Инной вместе никуда не ходили. Все-таки у нее муж. А потом, это уже по весне было, Женя повел Володю в ресторан «Колос». Вот он, внизу. Чернова для убедительности пальцем указала на пол. В тот раз они меня взяли. Стол был богатый. Мне очень понравилось. Водка экстра, сардины, шпроты. Каждому по шашлыку всего-всего было. На Женю все девочки смотрели. Он парень хоть стой, хоть падай, одет шикарно. У них, видно, еще в Доме культуры разговор начался. Все выпили, закусили. Женя говорит: «Вот так, мой друг, ты человек интеллигентный, должен понять, что все под этим небом можно сделать. Только для всего деньги нужны. А деньги у тебя есть. Петь ты можешь». Я слушаю, опять ушам не верю. Неужели правда есть шанс в артисты выйти? «Бывает», — серьезно заметил Вадим. «Вот Шаляпин...» «Вот-вот», — встрепенулась Чернова. «Я прямо так и подумала про Шаляпина. А еще про Лемешева в картине «Антон Иванович сердится». Женя сказал за консультацию, да чтоб записали на прослушивание, да за то, да сё, 500 рублей надо». А без этого и хлопоты, нечего начинать. Потом вторую экстру принесли. Я с работы была немножко окосела. Помню, Женя все шутил, что работая, любой дурак проживет. А надо уметь прожить, не работая. Тогда и о машине разговор зашел. Женя сказал, что у него мать артистка, можно ее машину взять. Можно, получится, и левачить. Я пьяная-пьяная, а удивилась, как это так. Доверить машину, когда человек только в армии грузовик водил, а на легковушке сроду не ездил. А Женя ответил: «Опыт – дело наживное, а права пока у кого-нибудь можно взять, карточку сменить, а потом подучиться». А оно вот как получилось. Говорят, ремонт сколько-то сот встанет. «Бывает, сами насмерть калечится». «Нет». Он только капотом и левым крылом к МАЗу приложился. Женя рядом сидел, сразу руль взял. «Ну а что же Инна во всей этой истории?» «А что Инне? Она с мужем жить не собирается. Она с ним поднялась, да и махнула гулять в Ленинград. А мне теперь и в отпуск поехать не на что». Опять вот-вот прольются слезы. «Но вот что, Маша». Построже, но вместе с тем уже как добрый знакомый, как старший и младший, сказал Вадим, пододвигая к себе бланк. «Так мы с вами долго проговорим. А деньги нам языки казать будут. Давайте по порядку. Значит, с Женей вы познакомились в прошлом году зимой. С матерью его, с артисткой, чья машина, не знакомы? Сроду не видала». «Есть у Жени друзья, товарищи? Кто бы мог на мать повлиять?» «Знаю только Джексона». «Фамилия?» «Скворцов». «А вашего как? Если доведется поговорить, может, и артистка вас только по прозвищам знает?» «Может, она и по фамилии помнит», — с надеждой и сомнением проговорила Чернова. «Барон Володя Шитов, а так барон». «Похоже, законтачили». Вадим с привычной быстротой записывал ее ответы. «Они в Ленинграде гуляют. Кто они и почему в Ленинграде?» «Вы говорите, Громов на вашего барона влияние имел. Почему вы с ним о деньгах поговорить не пробовали? Он давно здесь был?» «Женя?» — Чернова задумалась. «Но вот до того, как папа обокрали, он в городе несколько раз был, концерты устраивал. А потом я его не видала. А Инна?» «Инку видела часто, она вообще любопытная очень. А тут такое дело на весь город. Приезжала, расспрашивала, что да как, да может, кого поймали. Она несерьезная Инка». «Ограбление Чернову явно не интересует. Хорошо, вернемся к ее барону». «Вы говорили, барон, извините, Владимир Шитов. У матери деньги брал. У чьей матери?» «Да у моей и у своей». «Да, ее тревожит только Шитов и деньги. Его даже подозревали, что и крал, когда с армии вернулся. Он и до машины вечно в долгах был». «Как же вы ему такую сумму доверили?» поинтересовался Вадим. Ему это действительно было интересно. Горячей любви, судя по всему, девица к своему барону не испытывает, а сумма немалая. Чернова вдруг сконфузилась, даже покраснела. Женя все обещал его в артисты. Вроде голос у него хороший, то да сё. Я подумала, может, он действительно, ну вот, решила подождать. Ну что ж, ясна нехитрая дипломатия. Вдруг все же станет артистом. В общем, пыталась поставить ставочку на завтрашний день. Так может, Громов еще и сделает? Быстро, видя протокол, неторопливо проговорил Вадим. Чернова оказалась на редкость коммуникабельна. Очень подогревали ее то ли навсегда, то ли еще не навек утерянные 800+. «А почему вы уж так уверены, что в Ленинграде они гуляют? Может, концерты дают? Может, еще заработает, да и долг вернет?» Чернова сначала очень обрадовалась такому предположению, но надежда ее быстро слиняла. «Боюсь, и заработает, да не отдаст. Ну ладно, пусть в марте там, в апреле денег у него не было, это точно. А вот дней, наверное, 10 тому назад магнитофон шикарный у него появился. Он вообще о всякой музыке с ума сходит. Это на какие тысячи? Говорит, в долг купил. Да кто ему такую вещь в долг поверит?» «Сами магнитофон видели?» «Сама видела. Не видела б, не говорила». «А все-таки почему не поговорили с Громовым? Но пусть он сюда не приезжал. Почему в Москву к нему не могли поехать? Или он вас на московскую квартиру не приглашал?» По ее словам, Громов живет в Москве, но она может и не знать адреса. Чернова приняла вопрос так, как Вадим и рассчитывал. Обиделась. «Как же это так? Ее не приглашали». «Да что это? Не приглашал. Да мы у него были. Экстрой угощал, осетриной, креветками. Комната одна, а большая, богатая. Балкон у лоджии на всю стену». «Это где же такие однокомнатные с лоджиями?» – усомнился Вадим. «В Москве живу, а что-то я таких не видел». «А что ж, что вы не видели? А вот есть!» – с некоторым превосходством заявила Чернова. «На Реутовской возле гастронома новые дома. На втором этаже еще нет, а на третьем уже лоджии. Стены такие пупырчатые, очень красиво». «Он и сам красивый», не отрываясь от протокола, еще раз забросил удочку Вадим. «Свальный грех у этих Джексонов и баронов. Или все-таки парные сожительства?» «Красивый», опять без энтузиазма согласилась Чернова. «Инна для него что хочешь сделает. Какой-никакой муж есть, а она и не смотрит». «Невысоко ценит тебя в этой компании, ученый человек», — посочувствовал Вадим Волкову с его наглухо залепленными ушами. Чернова с крепнущим доверием следила за ручкой Вадима. Страх перед возможным взысканием за машину и робкая надежда вернуть безнадежно казалось утерянные, 840 напрочь заглушили некоторую тревогу, которая проснулась была в ней, когда приезжий следователь проявил незаурядную осведомленность в ее сугубо личных делах. Однако растекаться мыслью по древу Черновой не было дано. Мысли водились у нее куцые и не в избытке. О деньгах так о деньгах, все остальное сейчас не задерживало ее внимания. «В общем, думаю, за машину никто с вашего барона взыскивать не будет», — сказал истинную правду Вадим. «Хозяин же, можно сказать, рядом сидел. Я этого, между прочим, не знал. Какие тут взыскания? Но вашему Володе урок. Надеюсь, что в Ленинграде он заработает, вернется и деньги вам отдаст». «Уж не знаю, как бы и рада была», тоже с полной правдивостью сказала, вздыхая, Чернова. «Инка из Ленинграда на один, не то на два дня приезжала. Говорила, они потом в Гагры или в Сочи поедут. Женя музыкальную бригаду подбирает. Из Москвы, кроме Володи, кажется, еще одного музыканта берут». «Подождите». Чернова порылась в бахромчатой сумке. «Вот, Инка очень торопилась, она меня просила этому музыканту позвонить. Прямо на билете телефон написала. Чернова достала авиабилет. Вадим взял его, Шереметьево, Ленинград. Серия, номер, маршрут, рейс, время отправления. Ну и позвонили вы? Дозвонилась, только какая-то женщина подошла, сказала, что болен, аппендицит ему сделали, никуда не поедет. На электрогитаре он, кажется, играет. Как же теперь они? Ну, Чернова победно тряхнула длинноволосой головой. Как видно, будущее представало перед ней во все более радужном свете. Женя, да не найдет. Видите? Вадим вздохнул облегченно. Вполне может быть, что заработают. Юг все-таки, курорт. У артистов сами знаете как. Лиха беда начала. И я так маме говорю, а она меня ругательски ругает, зачем деньги дала. Окончательно воспряла духом Чернова. Вы посторонний человек, а понимаете. А откуда вы, товарищ следователь, знаете и про машину, и про деньги? Вдруг и наконец-то осенило ее. Значит, артистка это все-таки хотела взыскать. «Здесь, Машенька, я вопросы задаю», — веско сказал Вадим. «Во всяком случае, как видите, ничего вредного для вас из моей осведомленности пока не проистекает». Чернова поспешно, с готовностью покивала, всем своим видом подтверждая, что нет-нет, ничего вредного. Очень не хотелось ей терять контакт с таким душевным, внимательным следователем. А уж если следователь думает, что деньги не совсем пропащие. «Вы можете оставить у меня этот билет?» – спросил Вадим. «Мне ничего не стоит, я попробую до самого музыканта дозвониться. Может, он кого порекомендует?» «Конечно, она могла оставить. Зачем ей этот билет?» Чернова пыталась было не читать каждую страницу своих показаний, он настоял. Она каждую прочла и подписала. И протокол о добровольной выдаче билета. Чернова ушла, ничем не встревоженная, даже подкрепленная надеждой. Вадим почувствовал смертельную усталость. Допрос продолжался около 4 часов, но теперь уставать было некогда. И по воздуху пройтись. Эх, как бы хорошо! Некогда. Вадим встал, энергично прошелся по кабинету от стены к стене, 1, 2, 10, распахнул окно. На дворе было солнечно и много теплее, чем в комнате. Вот-вот должен прийти Корнеич, но, конечно, может и не прийти. Планы у них обязательные, однако зыбкие. Обстоятельства вносят свои поправки, а уж от обстоятельств всего можно ждать. Хорошо бы пообедать до Корнеича. А то оставить ему записку, пусть и он подойдет, наверняка еще не кормился. Вадим написал Корнеичу записку, опять взял лежавший на протоколе авиабилет. Допрос оказался урожайным. По воде пошло много кругов, даже больше, чем ожидалось. Однако ж, о каком было всплывшем обстоятельстве не размышлял сейчас Вадим, его не покидала подспудная мысль, возникшая мгновенно, как только он услышал о музыканте, которого ждали, ищут и который не может ехать. Над музыкантом и его связями надо работать, это ясно. Но это не все. Интересно, что скажет Корнеич и как отнесутся Бабаян и Чельцов к идейке Вадима? Без начальства такое не решишь. Корнеев подошел в ресторан к концу обеда. На удивление Вадиму, сытый и с портфелем, чего за ним сроду не водилось. А круглая щекастая физиономия его источала довольство собой и жизнью. Вадим в который раз подумал, что Корнеич до удивления не похож на человека своей профессии. И даже трудно представить, сколь подвижен и крепок оказывается в нужную минуту этот тяжеловатый на вид уволень. «Сияешь, как таз медный, свеженачищенный», — сказал Вадим Корнееву. И обюрократился в конец. Последнее относилось к портфелю. «Пошли-ка наверх. Похоже, наша бочка под гору двинула. Рассиживаться некогда», — ответил Корнеич. Энергия из него так и рвалась. В темноте бы искра пробивала. «То-то мы рассиживались», — оставляя деньги на столике, сказал Вадим. Но он разделял ощущения Корнеева. Уже без малого 10 дней велась нуднейшая изматывающая работа. Маршруты, однотипнейшие показания десятков людей, клубы, драмкружки, опять маршруты, люди, живущие поблизости, знакомые живущих поблизости, те, кто могли пройти поблизости, до одуряющей усталости одно и то же. Может показаться смешным постороннему человеку, но по показаниям одного из запрошенных сочли нужным и провели проверку 60 тысяч зрителей в Лужниках. Проверяли так, чтобы не встревожить толпу, и не встревожили. Может показаться ненужным по несколько раз перечитывать множество однозначных протоколов, как в лупу отыскивая в них могущие пригодиться крупицы обстоятельств. Однако следователь, как и сыщик, должен уметь не только мгновенно реагировать, оба они обязаны обладать и библейским терпением рыболова. Вадим тоже застолбил сегодня движение бочки под гору. Хороший круг на воде дала Краузе. Однако после Черновой сомнений в возникшем движении уже не было. Корнеев не знал ни о Краузе, ни о Черновой. Стало быть, он зацепил что-то еще. Значит, потеплело. Кончится поневоле беспредметное рысканье. Пойдет целенаправленная работа. Барко хлебом не корми, дай сослаться на фронтовой опыт. Бывает, говорит он, ведешь огонь по площадям, никакого интереса. А появятся координаты, нащупаешь цель. Тут уж возникает интерес. Пойдет ювелирная работа, и хотя в представлении Вадима такой грубый инструмент, как пушка или там гаубица, никак не вязался с понятием ювелирной тонкости. Мысль Барко ему нравилась. В номере Корнеев извлек из портфеля канцелярскую, не новую, по виду не пустую папку. «В оперативности начальству не откажешь», — сказал он. «Не что-нибудь. Бабаян целое дело Волкова и Суздаля получил. Еще раз убеждаюсь. Есть у Бараненкова чутье. Сиречь, возникающая на основе опыта интуиция. Вот, полюбуйся. А ты пока этим займись». Вадим подал Корнееву краткую запись своей беседы с Краузе и подробный протокол допроса Черновой. Мотыльком спорхнул с бумаг авиабилет. Вадим ловко подхватил его в воздухе и снова заключил в папку. Мыслишко, связанное с музыкантом, все прочнее обосновывалось в его сознании. Итак, дело Волковой, фамилия еще другая, девичья, из Суздальской детской воспитательной колонии. По своей обычной привычке Вадим прежде всего остановился на фотографии. Со стандартного прямоугольника 9 на 12 на него смотрел коротко остриженный мальчик. Мужская рубашка типа военной гимнастерки с нагрудными карманами. Мужская короткая стрижка, спокойное, печальное выражение лица. Фото. Беспристрастнейшее специальное фото. Глаза, зеркало души и все такое прочее. И да, и нет. Пол Амброза преступные наклонности имеют с внешностью человека непосредственную связь? Чушь. Какие прелестные юноши обитают в личной фототеке старшего следователя Лобачева. Спортивный, интеллектуальный, все бы хорошо. Да только особо опасные преступления совершены этими интеллигентными красавцами. Значит, печальный мальчик. А дальше? Бумаги, документы, тоже своего рода фотографии, только не лица, а поступков, сторон характера, отрезков судьбы. В школе учиться не захотела, но пусть, это у подростков бывает. Стремление к самостоятельности. Поучилась на курсах, стала стажироваться на мужского парикмахера. Вот справка с места работы. Была невнимательна, непослушна, уходила с работы без разрешения мастера, обучалась очень долго. Может быть, были с ней грубы? Не учли, что нет еще навыка дисциплины? Из отпуска на работу не вернулась. Довольно значительный перерыв во времени, и вот уже документ из милиции. 18 лет. За аморальное поведение направляется в колонию. В материалах есть и подтверждающие факты. Алкоголь – отнюдь не платонические связи с мужчинами. Ну а дальше? Человечное, теплое письмо матери о Раисе. Мать просит выписать дочь к ней. Начальство колонии ходатайствует в милицию по месту жительства. Просит помочь девушке с трудоустройством. Специальность у нее есть. Заявление самой Раисы. Она осознала ошибки. Она хочет работать и учиться в 9 классе. Вот и характеристика, выданная в колонии. Вступила в комсомол. Можно использовать девочку на любых общественных поручениях. Их она выполняет с большим желанием и охотой. Дай бог 9 классу моей Маринке такую характеристику. На характеристике Вадим задержался не потому, что удивился несоответствию ее с нравственным обликом нынешней Раисы Инны. Он задержался потому, что, к сожалению, нередко приходилось ему сталкиваться с вопиющей неприложимостью документа к человеку. Какие прекрасные характеристики поступали иногда на расхитителей, дебоширов, взяточников, да просто на молодых разбойников в прямом смысле этого слова, чьи родители скорее готовы были поставить под сомнение все производство кропотливейшего расследования, нежели принять доказанную вину их чада. Всегда приятнее подписать радостный, если можно так выразиться, документ. Ведь отрицательная характеристика на совершившего преступление нередко означает, что к человеку относились спустя рукава те, кто его окружали. Так не легче ли умыть руки, то есть похвалить? А из колоний детских и взрослых разве мало исходит таких вот радужных бумаг? Перековали, дескать, перевоспитали. Перевоспитанный за зону выйдет, петух прокукарекает, а там хоть не расцветай. И уж совсем непонятно, как же можно спешить с таким делом, как принятие в комсомол, вручение комсомольского билета. Где ты теперь, комсомольский билет Инны Раисы? Билет с заветным профилем на обложке. Ответит ли кто-нибудь, издавших рекомендацию этой старательной девочки, которую можно использовать на любых общественных поручениях, и она выполнит их с большим желанием и охотой? Девочка даже не регистрировала нигде свой билет. Он не нужен был ей на воле. Где он брошен? Где он потерян? Нет, нельзя спешить с вручением комсомольского билета. Корнееву досталось больше читать, и он читал дольше. Прочел. Разумеется, папиросы, дымки и на некоторое время полная тишина в комнате. Первым ее нарушил Вадим. «Все ясно, но я не вижу, чем эта папка могла тебя особенно заинтересовать». Так он начал. Баранников знал, что она была в колонии. Она там действительно была. Ну и что из этого? Вела себя сверхпохвально, характеристика, дай бог, Маринки. Короче, не понимаю, что конкретного в этом материале заставило тебя просиять. Подоплюка такого зачина была понятна. Сейчас они будут испытывать на прочность, оспаривать, пытаться опровергнуть любой вывод, любое предположение, любую версию. Остаться в плане расследования должно то, что не сможет быть оспорено, устоит, выдержит испытание на прочность. Корнеев не знал ни о Краузе, ни о Черновой. Что же в папке Волковой привлекло его внимание? А если привлекло, то, может быть, там есть нечто, пока ускользающее от внимания Вадима? Вот этого нечто и добивается Лобач. Но над папкой так таковой им толковать не пришлось. «Не от папки я просиял», — сказал Корнеев. «Я с домработницей Вознесенских, Завариной, кое на чем вышел. Ох и дура же! Небывалая дура, сокрушительная! Поистине лучше с умным потерять, с дураком не рассчитаешь. Но это потом. А сейчас давай объединим, сопоставим, потому что, как при всем при этом...» Он кивнул на материалы Вадима. «Вроде и папка может оказаться к месту. Но и у меня есть кое-что на потом. Давай сопоставлять и решать, что в первую очередь двигать». В первую очередь в Москву ушел срочный запрос на Шитова и Громова. Можно было быть спокойным. Начальство и в этом случае проявит оперативность. Многое зависело от результатов запроса. Нет, Чернова пока не вызывает подозрений. На Волковой задержались основательно. Само по себе пребывание девушки в колонии ничего не решало. Кто-кто, а уж они, работники органов, сколько знали людей с изувеченным прошлым и безупречным настоящим. О таких судьбах написать поучительная книга получится. Пока жив человек и не сгинула в нем совесть, не примеряй к нему понятия безнадежности. Ни колония и даже не нынешний незавидный быт Волковой, а вопрос о возможной цене похищенного, внезапно и как-то не к месту заданной ею хозяйки квартиры, вот над чем, касаемо Волковой, надо было думать и думать быстро. Случайность? Бывают, конечно, случайности. Встретил же случайно Пушкин Кюхельбекера в залазах по дороге в Сибирь. Но на случайность расчет зыбок. Надо ловить закономерность, как говорят инженеры, испытывающие новый агрегат. Правда, на определенной стадии испытаний они имеют возможность устанавливать закономерность, когда испытуемое изделие закреплено на стенде. Жизнь на стенде не закрепишь. Волкова появилась в Колосовске после ограбления. Смотри показания Черновой и Бараненкова. Об ограблении знала. Многие в городе знали. Любопытствовала, не поймали ли кого. Почему же тогда ее не заинтересовала стоимость? А если теоретически допустить возможность хотя бы частичной причастности, тогда не исключена следующая связь. Ценности похищены. Вряд ли будут они долго ожидать сбыта. Нестандартный товар. К барыге не понесут. Скорее всего, икону и полотно ждали. Скорее всего, они сразу ушли и сразу же должны были быть оплачены. Сумма могла показаться недостаточной, как это нередко бывает. Главные распри между участниками группы разгораются при дележе. Вопрос неосмотрителен? Предельно. Но Волкова не производит впечатления опытной. Колония в Суздале детская, с преступниками она там не общалась. Ей исполнилось 18, ее имели право направить в обычную колонию. Очевидно, направили в колонию для несовершеннолетних, имея желание уберечь от опасных связей со взрослыми заключенными. Пока что позади у нее только аморалка. Тогда почему возможно допущение мнения о причастности? Осторожней, осторожней. Мнения о причастности еще нет. Однако же только аморалка может послужить крепким фундаментом для многого. Колония не научила Волкову ничему, кроме умения притворяться. Она не стала жить с матерью, пренебрегла каким ни на есть мужем. Она для Жени Громова сделает все. Смотри показания Черновой. Кто такой Громов? Завтра будет известно, хотя бы имеет он судимость или нет. Пока подойдем к нему с оптимистической гипотезой. Все, видевшие его, отзываются о нем как о заметном, красивом, впечатляющем человеке. Из состоятельной семьи, мать-артистка. Может быть, это и дает ему возможность жить непосредством. На 80 рублей минус алименты. Знакомых по ресторанам не поводишь. Без уважения относится к официальным документам. Посоветовал Шитову воспользоваться чужими правами водителя. И тут ничего особенного, к сожалению, многие так поступают. Не совсем понятно поведение в машине. Сидел рядом, знал, что Шитов новичок, почему не предотвратил аварии. Опять ничего особенного, мог понадеяться, зазеваться. Хорошо с Громовым, до завтра. Но при всех обстоятельствах интересно, что эти трое делают в Ленинграде? «Есть у меня в Ленинграде дружок», — задумался вслух Корнеев. «Свиридов. Капитан. 12 лет в органах. Тоже из инспекторов родился. Сейчас начальник отделения, вместе учились. Позвонить, если пока попросту, без запросов». «Позвони, Корнеич, может, по дружбе оно еще скорее окажется». Позвонили Шурыгину, тот посадил на провод дежурного, связались с Ленинградом, удачно разыскали дружка. Обещал помочь. Шурыгин, между прочим, сказал, что был в Москве, присутствовал на оперативке. Чельцов одобрительно отозвался о работе группы. «Спасибо, товарищ начальник», – поблагодарил Корнеев. «Стараемся, стараемся при вашей поддержке. Значит, на ковер пока не грозит?» «Пока нет». «Приеду в Москву, таких Копылову навешаю», — положив трубку, смачно пообещал Корнеев. Нелогично устроен человек. Давно ли Вадим был готов поставить Чельцову вину некоторую поспешность, долю сомнения, что ли, которую с его точки зрения проявлял Чельцов, собираясь оторвать их от колосовских дел вызовом для доклада в Москву? А теперь самому хотелось встречи, разговора по плану расследования, особливо по пункту, касающемуся авиабилета и телефона музыканта. Не только Лобачев и другие работники следственного аппарата УВД считали, что им крупно повезло иметь куратором Чельцова. Профессиональной памятью он владел феноменально. Поначалу, если доводилось идти к нему на доклад, Лобачев готовился напоминать о подробностях в ходе расследования по тому или иному делу, да и не только о подробностях. У заместителя начальника управления ни один следователь, не только его, этого следователя дела. Однако, быстро выяснилось, что в напоминаниях нет нужды. Более того, был случай, когда Чельцов поправил Вадима, напомнив, что не в Кабулете предполагалась встреча с женой крупного мошенника месье, а в Тбилиси, соответственно, менялся и расчет времени. От Чельцова Лобачев всегда уходил с надежным чувством общности интереса к находящемуся в производстве делу, а уверенность в общности рождала и великое чувство локтя. Сколь ни мощна система, непрестанно обновляющаяся техника, научные достижения, на которые опирается следственный аппарат в целом, вряд ли можно найти следователя, который не испытывал бы порой трепета угрожающего одиночества. Преступник и ты. И ты один. У оперативников такие минуты ощущаются особенно остро, оно и понятно. Оперативник как разведчик – будет находиться в метре от тебя и взглядами встретитесь да разменетесь, не узнавая. Он отрезанный ломоть, он живет другой жизнью. Бывает, что он не он, и не дай бог ему забыть об этом обстоятельстве. Какая обстановка сложится, а то многим бывает чревата непредусмотренная дешифровка. Так как же все-таки решим с музыкантом? Положим, решать будет начальство, но какой вариант мы предложим? Мыслишка крепла, свела себе в сознании Вадима прочное гнездо. А вообще-то они с Корнеевым обсуждали сейчас каналы сбыта. Обоих очень интересовали каналы, по которым могут уйти икона и полотно. Да, такой товар к барыге не понесешь. Пусть Москва проверит, есть ли сейчас в городе кто-либо из занимавшихся ранее скупкой и перепродажей. Может быть, не перепродажей, просто передачей. Вор, похищающий ценности такого рода, редко бывает связан непосредственно с покупателем. Покупатель тут особый. Птица, как правило, не малая, а случается, ниточка и за рубеж уведет. Недавно в центральной газете было опубликовано фото. Иконы, надо думать, несовременными богомазами изготовленные, пытался тайно перевести через границу человек, сменивший подданство. Но да в таможне тоже не лыком шитые сидят. «А почему, собственно, только Москва?» – размышлял Корнеев. «Я, между прочим, когда с народом беседовал, заметил, из Колосовска многие семьи истори к Ленинграду тяготеют, у многих там родня. И эта троица в Ленинград подалась...» Вадим подумал, медленно покачал головой. «Это еще неизвестно, почему троица туда подалась. Может, именно потому, что город чужой, никто их там не знает? Это если допустить возможность причастности и так далее. Это если допустить». На удивление быстро, каких-нибудь 3-4 часа прошло, луна светила в окно в полную силу, и они работали. Корнеева вызвал Ленинград. Нормальные люди спали, подразгрузились линии связи, была хорошая слышимость. По лицу Корнеева и по его нечастым репликам Вадим легко улавливал смысл разговора. «Голуба, да что ж ты сам, послал бы кого?» Виноватым голосом проговорил Корнеев. «Мне бы и в лоб не влетело тебя самого». «Не угрызайся, Михаил Сергеевич». Без веселья, без шутки, ответил Свиридов. «Я сейчас без снотворных все одно не сплю, а привыкать к этой пакости не хочется. Но о пределе-то вроде и не от бессонницы не спишь». «То-то у тебя дел нет», — поразился такой несбыточности Корнеев. «Да вот представь, сегодня с дежурства и можно бы спать». Корнеев в недоумении слушал пустой ровный голос. Робот мог бы так говорить. Свиридов ему не дружок, это только говорится для легкости.